как и быстро опомнившийся зачинщик драки. Да Руслан и не стал догонять. Зачем? Одного парня задержали охранники, что из окна магазина увидели, как их знакомого обидеть хотят. Прибежали на помощь, когда уж все закончилось. Только при нем не оказалось никаких документов. Отвечать на вопрос он отказался. Молчит и все. Только тупым взглядом по сторонам водит. Непонятный тип. Пока проверяют по картотеке, может, хоть однажды где-то засветился. Сидит в обезьяннике, можно показать. «Обязательно посмотрим», — серьезно пообещал Щеткин. Он поневоле чувствовал свою ответственность как представитель прославленного Мура, хотя это нынче воспринимается населением нередко с кривой усмешкой. Уже и муровцы успели отличиться. «А сейчас нам бы на место». Вопросов не было, но когда выходили, Любимов вспомнил еще одну незначительную деталь. Это уже потом охранники позвонили оперу, который Дорчуна в отделение доставил. Сказали, что после того, как парня увезли, к ним в магазин заглянул рослый такой паренек, ну, лет за 20, как многие из них, в черной куртке, берцах, и поинтересовался, куда задержанного отправили. Даже деньги предложил за освобождение, если бы он еще у них оказался. Хорошие деньги, 50 баксов. Сказал, что родители задержанного беспокоятся, кто-то им уже сообщил о драке, вот они и попросили знакомого узнать. Ну, узнал и сказал, что пойдет теперь дальше спрашивать, чего этот козел натворил. Но в отделение никто по поводу задержанного так и не обращался. «О чем это говорит? А вот сами подумайте, кому выгодно». Подполковник Любимов ухмыльнулся и произнес с неистребимым российским акцентом. «Кви продест, верно?» «Конечно, верно». Сыщик и философ Петя Щеткин подумал, что все у них, наверное, будет в порядке, раз в Воронеже даже милицейские работники владеют мудрой латынью. «А насчет подумать обязательно подумают», — он так и ответил. Жаль только, что охранники не узнали хотя бы адрес того парня. Ну уж поди запомнили, как он выглядел. Простились почти по-дружески и поехали на место. Смородинов пока просто наблюдал, как работают москвичи. Он уже дважды побывал здесь и ничего нового увидеть или узнать не ожидал. Щеткин работал как обыкновенный, честный и кропотливый в своих поисках сыщик. Он опустился на корточки и, внимательно, переваливаясь с ноги на ногу, как утка, пропахал землю в том месте, где шла драка. Но ничего не обнаружил. А что, отрицательный результат — тоже результат. Потом не надо будет беспокоиться, будто могли что-то случайно проглядеть. А Плетнев, успевший за время работы в «Глории» восстановить прежние свои навыки и инстинкты спецназовца, постоянно действующего в экстремальных условиях, изучал местность, как разведчик, будущее поле короткого боя. Изучал, увеличивая диаметр круга, в середине которого и произошло убийство. Потом он попросил Алексея показать прямо на этом месте, начертить веткой на дорожке ту позу, в которой лежал дипломат. Фотография была в деле. Зачем? А он хотел прикинуть, как стояли нападавшие, кто где. И кто из них мог нанести единственный смертельный удар ножом, и сколько их было. Есть и еще вопрос. Удар был нанесен по уже лежащему телу, потому что многочисленные внутренние повреждения у трупа, о чем уже известно из акта судмедэкспертизы, свидетельствуют о том, что человек, получивший их, устоять на ногах уже не мог, должен был упасть. Значит, на земле добивали. «Какая теперь разница?» — стараясь не раздражаться, думал Смородинов. «Сколько нанесли ударов и кто конкретно?» Заглянул в папку, где у него лежал протокол судебно-медицинского освидетельствования после вскрытия тела. Да, имеются переломы, но характер смертельного ранения говорит о том, что удар колюще-режущим орудием был нанесен в тот момент, когда тело находилось в вертикальном положении. Вот тена! Это как же, стоя, выходит, умер? «А давайте попробуем изобразить», — поддержал Антон и Петр. И они, позвав водителя, вчетвером попытались принять те положения, в которых могли стоять убийцы человека, находящегося в центре их кружка. Сколько здесь должно было присутствовать людей, чтобы они могли бить, сокрушая жертве ребра, и при этом не давать ей упасть на землю? А ведь еще надо иметь в виду, что дипломат был вовсе не хилого телосложения и выше среднего роста».